благословен, ты Господь Бог наш, благословен, ты Господь Бог наш, благословен, ты Господь Бог наш, царь вселенной. Благословен, ты Господь Бог наш, благословен, ты Господь Бог наш, благословен, ты Господь. Oh.